Это было бы практически, точнее, практически означает введение своих денег. Дорогой проект получится. Технически дорого. Свои деньги, обменники, это все веселуха. И к тому же противозаконно. Уже. Флешмоб начинается по понедельникам. В любой понедельник, послезавтра и далее. Марина, да, сможете. Сколько стоит участие в флешмобе для участников клуба? 0 рублей. Для вас это безоплатно. Итак, давайте реинтегрироваться. Да, ежедневные выходные тоже. Поможет флешмоб? Да, поможет. Натворить или сотворить? Ну, лучше не натву, а сотворить. Оно эффективнее. Реинтегрировать мы будем ваше право на ваши потребности. Можно ли успеть флешмоб и ДИШК? Ну, не знаю. Напряг. Вы вступаете в флешмоб в понедельник. Точнее, вступаете в любой момент, но начинается он в понедельник. И вы идете 6 недель. Если вы летаете, например, с какой-нибудь 3-4 недели, то возвращаетесь обратно на первую. Но скайп там понадобится, видеокамеры нет. Флешмоб сказал ждать, ждите. Понедельника. Что служит причиной вылета? Вы не набираете свою группу. Вы перестаете приходить на созвоны. Так что, в общем, невыполнение домашек приводит к тому, что вы, упс, да, там еще и группу набирать надо. Если хотите проходить безоплатно. Если не хотите набирать группу, выбор ваш. Вылетаете, либо платите за право не быть капитаном. Как набираетесь команду ждать? Будете набирать на первой неделе флешмоба. Много платить? Пока 3000. Если будет много тех, кто не хочет быть капитаном, цену повысим. Флешмоб идет 6 недель. Это запись. Вы с утреца ее получаете. Узнаете, какое делать упражнение. Там энергетическое упражнение и упражнение на психику. 2 всего в день. И те из них, которые вам нравятся, оставляете. Есть обязательные упражнения, есть пожелания. Люди начинают их обычно собирать в комплексы и делать по несколько упражнений в день. В группе 6 человек. Группу надо набрать за первую неделю. Задания каждый день. Задания такие, что они не требуют специального времени. Они встраиваются в обычный день. А если кто-то из шести человек слетает, ну, у вас остается меньше людей. Когда у вас заканчиваются люди, вы тоже вылетаете. Как набрать группу? Масса способов. Разговаривать с людьми. Делиться своими состояниями. В группе обязательно должны быть люди, которые стоят в клубе, да, либо которые поступают в клуб. Чтобы облегчить им жизнь, первая неделя поступления в клуб тем, кто в нем не состоял, безоплатная. Из кого набирать в группу? Из людей. Желательно из тех, кто вам близок. Чтобы вас окружали люди, которые думают так же, действуют так же, поддерживают. 3000 рублей – это право не быть капитаном за все время, пока вы во флешмобе. Вы можете набирать себе группу тех, кому удобнее созваниваться в то же время, что и у вас. Люди со всего мира. Как определяете, что люди не выполняют задания? Они не заполняют опросников. Люди в группе потом тоже должны набирать группу, да? Я же собирался сделать так, чтобы счастливыми было большое количество людей. Я придумал такой подход. Это же сетевой маркетинг? Да. Три тысячи рублей право не быть капитаном для членов клуба? Да. Пирамида? Да. Хитренькая штучка? Да. Не можешь набрать группу? Кто ж виноват? Значит, даже не пробовала. Сразу уже отказался. Бесплатный сыр только в мышеловке. Поэтому, блин, друзья, это называется вы охренели. Людям 40 дней поддержки, упражнения, все, что есть в клубе, за членство в клубе. Ну, а это еще надо их убеждать упражнения делать. Да идут они лесом, если не хотят делать. Поэтому, упс. Можно людей, кто не в клубе? Конечно, можно. Вступить в клуб 990 рублей в месяц. Всего лишь. Пользы полно. Не хотят? Не надо. Это для тех, кто хочет. Ладушки, все, возбудились флешмобом. Давайте возвращаться к реинтеграциям. Итак, традиционно. Сделайте мускульный тест, проверьте, что у вас. Справа он проявляет потребности по первой, второй, третьей, четвертой, пятой, шестой, седьмой чакрам. У вас есть такие права или у вас нет таких прав? Мускульным тестом проверьте свои права на свои потребности. Ну, право на удовлетворение потребностей, конечно. И запишите себе, по каким уровням они у вас есть, а по каким нет. Мне это не нужно, вам это только для ума, что что-то произошло. Поэтому у кого мускульный тест не работает, можно не париться особо. У кого-то по всем потребностям есть, это конец. Нет, это не конец, а интеграция будет в любом случае полезна. Логика говорит, что по всем, а мускульный тест что говорит? Как понять право на потребность? Право на реализацию потребности. Ну, например, есть потребность удовольствия, но может не быть права это самое удовольствие получать. Право на удовлетворение потребностей. Нет, все неплохо, вы же живы, значит, все нормально. Ну, в общем, от 2 до 5 чакр у каждого не реализуется из тех, кто писал. Права есть у всех, они реализуются по вашему выбору. Оксана, ну не совсем так. Все-таки были у людей травматики, которые заблокировали эти права. Назвать это выбором, конечно, можно, но это будет не совсем честно. Уж как минимум сознательным выбором это не является. Но я не буду спорить с терминологией. У вас ваша, у меня своя. Вы имеете на нее полное право, как и я на свою. Папа говорит, молчание золото. Это 5-я чакра, не 6-я. Ну, вот у кого-то по всем, да? Круто. У кого-то только первое. Да, мы говорим об одном, конечно. Терминология разная бывает. Право не дают обязательно люди? Отнюдь. Право у нас отсутствует, потому что мы от него отказались вследствие какой-то травматики, либо вследствие веры в правоту родителей. Если родители, как тут сказано, папа говорил, молчание золото, то ты принимаешь это на веру и, доверяя папе, затыкаешься на долгие годы. Молчишь. Очень хорошая выживательная стратегия. делает тебя незаметным, неинтересным, скучным, ну и так далее. Зато никому не нужна. Когда хочешь вступить в отношения, оказывается, что молчание далеко не всегда золото. Но так как установка уже принята, открыть рот бывает чрезвычайно тяжело. И приходится себя долго учить, разговаривать. Так что вот. Ну что ж, записали, зафиксировали. Закройте глаза.